Значит, почуют его захватывающими байками из своего уголовного прошлого», — написал Гарп. «Рэнди хочет быть писателем», — сказала Хелен. «Все хотят быть писателями», — ответил Гарп. Но это было неверно. Сам он больше не хотел быть писателем. Когда он пытался писать, из-под пера на бумагу ложился один сюжет, где главную роль играла смерть. Он знал, что надо забыть об этом, не вертеть ее в воображении так и эдак, преувеличивая ее чудовищность, силы искусства. Это было сумасшествие, тем не менее стоило ему подумать о письменном столе, как перед ним возникал единственный сюжет с ее оскалом, дымящимися кишками и запахом тления, поэтому он ничего не писал и даже не пытался.